Глава 52. Марфа. Мы едем в центр, где ждет нотариус, чтобы огласить завещание, хотя его содержание нам и так известно. Сатановский раздраженно гудит лихачу, который посмел подрезать нас прямо перед светофором. Я кручу мобильный в руке, не зная, что и думать. Переспрашивать Ваню про СМС-ку — то же самое, что тыкать горящей палкой в морду разъяренному тигру. Ладно, сама разберусь. Забиваю в поисковик. Как восстановить удаленное из мессенджера сообщение? И узнаю столько всего интересного, что даже перестаю злиться на Сатановского. Может, и правда, он ни в чем не виноват. Найти резервную копию оказывается не так уж и сложно. По телу пробегает приятная дрожь, а губы растягиваются в глуповатой улыбке. Не соврал Сатана, написал вчера сообщение. Интересно только, почему оно исчезло, точнее, из-за кого. Мне уже не так весело, вариантов всего два, и оба меня не устраивают. Приехали, мартышка, вылезай. Сам ты... Сдерживаю себя в последний момент. Поругаться мы с ним всегда успеем, но вижу же, не в порядке с ним что-то. И не из-за меня. Вань, что у тебя с фабрикой происходит? Ты поэтому не в себе? Я в себе. Выплевывает он сквозь зубы с таким видом, что голову открутит любому, кто решит, что он неспокоен. Ну, раз в себе, тогда поцелуй меня, пожалуйста, и погладь по голове. Не жду реакции, а просто кладу голову ему на плечо и затихаю. Слушаю, как сильно бьется его сердце, чувствую напряжение в его мышцах. Одно неосторожное слово, и Сатановского разорвет, как пить дать. Тишина в салоне машины мрачная, если не сказать гнетущая, но я терпеливо жду, когда Ваня успокоится. Я так долго могу сидеть, прижавшись к нему и обнимая его за торс. Наконец, на мою голову осторожно опускается тяжелая рука. Сатановский так неловко дотрагивается до моих волос, словно боится чего-то, но постепенно движения становятся все увереннее. Интересно, он что, никогда девушку по голове не гладил? «Хрень какая-то с этой фабрикой», — признается Иван, когда я уже и не жду от него откровений. «Кинуть эти уроды, похоже, меня решили. Лоха из меня пытаются сделать. Типа я такой кретин, что не знаю ничего о собственном бизнесе». Ваня добавляет еще несколько непечатных слов, но без особой злобы в голосе. «А ты уже решил, что делать с этой фабрикой?» — осторожно спрашиваю я. «Решил», — выдыхает Ваня. «Решил». Мне очень хочется, чтобы он рассказал, чего хочет, но Сатановский молчит и задумчиво поглаживает меня по спине. Ну, хотя бы уже не ругается и не злится, как когда мы ехали сюда. Вся процедура с завещанием проходит без каких-либо казусов. Ваня спокоен, только меня крепко держит за руку, когда зачитывают условия Самиева. На все формальности уходит не так много времени, но и Сатановский, и Борис постоянно смотрят на часы. «Я вызову тебе такси», — говорит Иван, когда мы выходим из здания. У меня куча какой-то хрени. Юристы, налоговая, банк. Не знаю, когда увидимся, мартышка. Вряд ли на этой неделе. Внутри что-то больно сжимается от его слов. Я, конечно, понимаю, сейчас не до меня. Он теперь владелец крупной фабрики. Сотни людей и их семьи зависят от него. И Ваня никогда не стремился заниматься тем, чем приходится. Ему нужно время. Вон как Гольцман нетерпеливо на нас поглядывает. Я все понимаю, честно. И знаю, кто такой Сатановский, серьезные отношения, не его сильная сторона. Но мне что делать, если я, кажется, влюбилась? Конечно, похлопываю я по плечу Сатановского, а на душе кошки скребут. Задай там всем жару, чтобы почувствовали себя на сковородке. А я поеду, у меня тоже дела есть. Да, стой ты, такси еще не приехало. Ваня по-хозяйски тянет к себе и коротко целует в губы. Мартышка, не хочу тебя отпускать. Ну так и не отпускай. Я набрала максимум баллов за твой квест. Зачем-то рассказываю я. А еще Лана решила обратно домой переехать. Не знаю только, с Игнатом или без него. Твоя сестра? Удивляется Ваня. А нахрена? Я еле сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Говорит, что хочет быть с нами, пока папа у бабушки. Я тебе говорила, что у нее инсульт. Ага. Кивает Сатановский, явно думая о чем-то другом. Твоя тачка. Позвоню, как посвободнее буду. Да, еще мать на тебя вчера наехала? Не очень. Я решаю не выкладывать Сатановскому про вчерашнюю драму. Нормально все. Надеюсь, я с ней не скоро увижусь. Душная она. Вань! Обиженно отхожу от него, понимая, что нежного прощения у нас не получится. Вообще-то она моя мама. Сатановский лишь пожимает плечами, но извиняться не торопится, так что я быстрее сажусь в машину, чтобы мы с ним не поругались. Домой приезжаю расстроенный, в коридоре чуть не падаю, спотыкаясь об какую-то коробку. Откуда она здесь? «Марфа, привет!» Из зала выглядывает Лана, одетая в розовый домашний костюм. «А я вещи разбираю. Не поможешь?» «Сейчас только разденусь!» Я мрачно окидываю взглядом прихожую, заглядываю в комнату сестры. «Ты, похоже, все свои вещи решила перевести, или тут еще шматьё Игната есть?» «Нет, Игнат остался у нас», — после легкой заминки отвечает сестра. «Ему неудобно отсюда ездить на работу, но иногда он будет здесь ночевать. Мама не против, а ты?» «Да, мне все равно». Лана продолжает довольно болтать, как будто вчера мы и не ругались. Я помогаю ей разбирать целую гору книг, но разговора как такового не получается. То есть я не могу делать вид, что все хорошо. И кажется, сестра это замечает и с расспросами не лезет. Вечером ужинаем втроем: мама, Лана и я. «Как же я рада, что ты вернулась, дочка. Мама с удовольствием доедает фетучини, которые приготовила нам всем сестра. Твой жених точно не против?» «Нет, конечно, все хорошо, мам». Лучезарная улыбка Ланы способна успокоить кого угодно. «Я пригласила Игната поужинать с нами в пятницу. Я все возьму на себя. Тебе и Марфе не нужно ни о чем беспокоиться. Посидим все вместе, по-семейному». «Конечно», — соглашается мама, — «я всегда рада Игнату. Но будет не очень красиво по отношению к Марфе, если мы не пригласим и ее молодого человека», — продолжает, как ни в чем не бывало, Лана. А мы с мамой застываем от изумления. «Ты думаешь», — протягивает мама, — «Сатановский, он же дикий». Мое лицо наливается краской. Кажется, мама не понимает, что обижает меня. «Он точно изменился, мам», — качает головой сестра и внимательно смотрит на меня. «Иначе Марфа не стала бы с ним встречаться, ведь так?» «Ага», — выдавливаю себя. «Но не думаю, что он придет. Ваня очень занят». «Настолько занят, что проигнорирует твою просьбу?» — удивляется Лана. «Это вряд ли. Я уверена, он с радостью придет». Я молчу, пытаясь переварить услышанное. «Ага, рад он будет. Да он маму на дух не переносит». «Господи, Лана, что ты творишь?» Тишину за столом сестра воспринимает как согласие. «Отлично, тогда решено. В пятницу семейный ужин с моим женихом и твоим новым парнем, Марфа».